Глава 39. Минус один. «Еще что-нибудь?» — спросил я в конце беседы с растерявшим всю удаль удаловым. «Да как вам сказать?» — замялся тот. «Как на духу», — подсказал Котов. «Тут такое дело...» — он помолчал. «В общем, заказчик выдвинул условия, обязательно не подлежащее обсуждению. Исполнитель после завершения акции должен быть ликвидирован. И ты, конечно же, заказал двоюродного братца». «Как я мог?» — искренне возмутился Рихард. И лицо у него сделалось честным и простодушным, как у старого одесского раввина. И сразу стало ясно. Не только мог, но и смог. В общем, в суду все ясно. Посредник все прекрасно распланировал. Перекарманить гонорар исполнителя, за его малую часть избавиться от него самого. И спокойно уйти на заслуженный отдых с кристально чистой совестью и полными карманами инвалюты. Прав был генерал. Действительно, гондон. И не просто, а гондон-рецидивист какой-то. «Интересно, как и где ты собираешься искать этого киллера?» — подала голос Марина. «Нигде», — признался я. «Нет смысла. Этот Торопов тот еще профи, и прятаться обучен». «А если отследить выходы в сеть?» И снова мимо. Я покачал головой. «Товарищ грамотный, пользуется специальной программой. Забыл название. И у родственничек лично обучил». «Остается», — начал Витя. «Именно», — подхватил мысль я, — «сесть на хвост будущим жертвам. Начнем с Мирошниченко, пожалуй. У него охрана поскромнее, значит, вероятнее всего, его будут работать первым». «Логично», — согласилась Марина. «Когда начинаем?» «Прямо сегодня. Для начала...» И тут зазвонил телефон. «Слушаю». «У нас новости», — сообщил Котов. «Число будущих терпил сократилось ровно наполовину». «Мирошниченко», — догадался я. «Он самый. Давно. Отработали вчера вечером. Обнаружили несколько часов назад сегодня». «Как?» «Жестоко. Можно выехать на место?» «Нужно. Прямо сейчас?» «Ну, конечно».